Ответив на вопрос, и пройдя через дверь, девочка вместе с друзьями оказалась в настоящей темноте. Что происходит? Кажется, это был Гарри. Я не знаю. Гермиона, ты где? Я тут, Невилл. Почему тут так темно? Сам не знаю, в нашей гостиной всегда было светло. Словно по волшебному слову, Гарри специально сказал такую фразу, которая служила паролем. Прямо перед ними, словно фонарики, зажглись волшебные палочки, с помощью заклинания «Люмос». Перед девочкой стоял весь факультет Рейвенкла, на потолке висела растяжка. «Поздравляем Гермиону Джин Грингер с днем рождения!» От факультета Рейвенкла шаг вперед сделали оба старосты, Пенелопа Кристалл и Роберт Хиллиард, и заговорили по очереди. «Мисс Грингер, официально начал Роберт, от лица всего нашего факультета, мы хотим поздравить вас с 13-летием. Мы желаем тебе, — продолжила Пенелопа, — чтобы ты всегда оставалась такой же, какая ты сейчас, умная, добрая, жаждущая знаний, но не забывающая о том, что ты еще и человек. Проблема нашего факультета в том, что в погоне за знаниями мы становимся менее эмоциональными. На первую роль выходит логика, и только потом эмоции. И то, что ты не стала такой, нас только радует. Мы хотим сказать, что уважаем тебя за то, какая ты есть». Гермиона стояла как громом пораженная. Ее поздравил целый факультет. Целый факультет. На глазах девочки навернулись слезы. Не может быть, наверное, она уснула. Гермиона даже незаметно пыталась себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это не сон. Все эмоции были видны на лице Рейвенкловки, поэтому Пенелопа тепло улыбнулась, чтобы развеять все сомнения. «Обычно, мы так не поздравляем в открытую, но понимаешь, у нас тут появился один агитатор, который уже несколько дней обходит весь факультет, вот мы и решили собраться. Да и как тут можно отказать такому парню с огненными волосами?» Услышав такое заявление, Гермиона развернулась назад, где стояли два ее друга, и Невилл и Гарри, стояли, подняв палочки вверх, а недавно упомянутый парень тепло и задорно улыбался. Его глаза слегка светились в полумраке. «Ну что могу сказать? Поздравляю тебя, Мия, и как весь наш факультет, желаю, чтобы ты оставалась такой, какая ты есть». Девочка уже не сдерживалась, она плакала, но именно от радости, а не из-за горя. Быстро преодолев расстояние между ней и Гарри, она с такой силой стиснула его в объятиях, что у парня выпала палочка из рук, а по гостиной распространился тихий смех. Снова стало ярко от обычного света, весь факультет одновременно крикнул: «С днем рождения!» К потолку взмыли снопы искр, которые ударялись о защитные барьеры и безопасно разлетались по комнате. Когда Гермиона отпустила полузадушенного Гарри и обернулась, она увидела стол, на котором стояли подарки. Пусть они были не столько дорогими и для кого-то незначительными, но Гермиона прекрасно помнила слова, которые один раз сказал ее огненноволосый друг. «Важно не то, что тебе дарит, а то, что о тебе помнит». «Кстати, Гермиона», – прошептала Пенелопа, чтобы их никто не слышал. «В волшебном мире 13 лет – это возраст, когда девочки становятся девушками и могут выходить замуж. Думаю, тебе бы стоило обратить свое внимание на одного рейвенкловца». Гермиона густо покраснела, прекрасно понимая, о ком она говорит, но ответила: «Мы только лишь друзья». Староста тихо хихикнула, а именинница незаметно посмотрела на Гарри Поттер Эванса. «Нет, они всего лишь друзья, хотя близкие, и вряд ли такой парень, как Гарри, обратит на нее внимание. Или же, судьба, как известно, очень коварная особа и любит играть по своим правилам». В этом уже давно убедился Гарри, но недавно получил подтверждение. Пришел октябрь, на замок опустился холод, и многие дети начали часто чихать, кашлять, в общем, массово заболели. Благодаря мадам Помфри, дети быстро выздоравливали, но вот бодроперцовое зелье, которое давал лекарь, имело побочное действие, 3 часа из ушей детей шел дым. В начале месяца к Гарри подошел Роджер Дэвис, охотник сборной Рейвенкла по квиддичу, который предлагал тому вступить в команду. Естественно, парень отказался, но ответил, что может отдать свою метлу ловцу, чтобы сравнять шансы Рейвенкла на чемпионате Хогвартса. Гарри, хоть и избегал Джинни, но часто видел ее, и заметил, что она ходит вялая и осунувшаяся. Для Поттер Эванса это было уже знакомо. Осколок души переходит ко второму этапу, значит, скоро можно начать приводить свой план в действие. Но проблема была в том, что Гарри не знал, как осуществить его таким образом, чтобы не навредить ни себе, ни другим, даже Джинни. Да, ему приходилось убивать, но он не был намерен допускать неоправданные смерти. Джинни, хоть и одержима им, но ничего плохого ведь не сделала. Неделю назад ему пришло письмо и посылка от, кого бы вы думали, от Молли. Она извинялась за свое прошлое письмо-громковещитель и написала о том, что она узнала, что в той дуэли был виноват ее сын, а сам Гарри правильно поступил, что заступался за друзей, и даже прислала ему печенье. Рейвенклавец вздрогнул, когда открыл посылку и увидел кондитерские изделия. Причем он едва не подавился теми словами, которые он никогда не говорил, а только слышал. Коробка с печеньем была сожжена, после того, что он узнал от профессора Снипа. Да, у него, возможно, разыгралась паранойя, но это не значит, что он был неправ. Так как в этой жизни Гарри не так близко сдружился с привидениями, на юбилей смерти призраков его не приглашали, что ему было только на руку. Нет, спасибо. Ему хватило прошлой жизни, когда его чуралась вся школа. На ужине в день Хэллоуина все начиналось хорошо. Ужин был потрясающим, если бы посередине него рвать, терзать, убить. Гарри вздрогнул, когда услышал этот холодный голос. Так голоден, так долго убивать, время убивать. Шрам парня стал гореть огнем, как при приближении Тома. «Гарри, ты в порядке?» — спросил Невилл, заметив, как друг трет свой лоб. «Да, просто голова заболела, не переживай, Нев. Ох, я чую кровь, я чую кровь». Все продолжалось не больше нескольких минут, за время которого Гарри уже пожалел, что не избавился от крестража раньше. Наконец, голос стих, и юный рейвенклавец, наконец, вздохнул спокойно. Ужин закончился на хорошей ноте, и ученики пошли по своим гостиным. Вот только на третьем этаже все остановились. Задние ряды напирали на передние, пытаясь узнать, что там произошло. Ответом был крик Драко Малфоя. Тайная комната снова открыта. «Трепещите, враги наследника!» Гарри бросил взгляд в сторону, ища взглядом Джинни. Она была очень испуганной и очень бледной. «Пора начинать!» План по изъятию крестража был очень легким, как он думал вначале. Дождавшись момента, когда осколок души Риддла разбудит Василиска, Гарри хотел, чтобы к этому моменту дневник достаточно насытился магией, а изъяв его у Джинни, можно было бы смело и анонимно отослать его Амелии Боунс, тете Сьюзен. Уж она точно подняла бы все министерство, но выяснила бы, что это такое, и есть ли еще такие артефакты. Вечером третьего дня после происшествия Гарри подошел к завхозу, который выглядел просто ужасно. Было видно, как он горюет по происшествию с миссис Норрис. Это было слышно еще в тот вечер, когда, увидев, что с ней произошло, Аргус Филч завыл как раненый зверь. Гарри видел, как Гермиона едва не заплакала, услышав, сколько боли было, когда завхоз завыл, увидев миссис Норрис. «Мистер Филч, мистер Филч!» — окликнул завхоза Гарри. Тот, казалось, превратился в зомби. Вроде двигается, но почти не реагировал, когда его звали. «Мистер Филч, это вам!» — парень протянул завхозу небольшую колбу с каким-то зельем. «Это тонизирующий глоток мандрагоры, она поможет миссис Норрис очнуться. Я хотел сам его сварить, но у меня нет и половины ингредиентов для этого. Поэтому я решил его купить для миссис Норрис». Покупка затянулась, так как это зелье нужно принять в течение 2 дней, иначе оно испортится. На слова завхоза, что он вернет ему деньги, Поттер Эванс серьезно ответил, смотря прямо в глаза: «Мне не нужны деньги, сэр, они у меня и так есть. Миссис Норрис очень дорога вам, так почему бы мне не помочь вашему горю, особенно, если я знаю, что могу помочь». Филч смотрел по очереди на рейвенклавца и на зелье в своей руке. В глазах стареющего человека появились слезы. Впервые кто-то из учеников проявил к нему уважение и доброту, не требуя ничего взамен. «Спасибо тебе, мальчик», – прошептал старый завхоз, сжимая в руке зелье. «Ты не можешь представить, как я тебе благодарен». Гарри тепло улыбнулся и, пожелав удачи, быстро пошел дальше. Его продвижению помогала карта мародеров, судя по которой Джинни Уизли находилась в классе трансфигурации, где больше никого не было. Наколдовав на себя чары тихих ног и невидимость, хотя больше получилось слегка слиться с окружающей средой подобно хамелеону, Гарри проник в класс. Первокурсница сидела за столом и что-то писала. «Отключись», — негромко произнес Поттер Эванс, указывая палочкой на ученицу. С палочки сорвался луч, который попал в Джинни, и там мгновенно уснула, не сильно ударившись лбом об парту. «Прости, Джинни, но по-другому никак», — пробормотал Гарри, подходя к ней, и тут же замер. Девочка писала не в дневнике, а на пергаменте, и было это похоже на... Гарри бросил взгляд на доску и расслабился. Там была домашняя работа по трансфигурации. Видимо, она не успела ее записать. Еще раз извинившись, Поттер Эванс залез в сумку девочки. Потом еще раз, выходя из кабинета, Гарри бросил через плечо: «Финити». Джинни Уизли начала просыпаться, но достаточно медленно, чтобы Рейвенклавец успел уйти. На его лице застыло привычное выражение, будто он собирается что-то сделать, но вот в душе: «Доигрался, Гарри. Хотел изменить свою жизнь, и вот результат. И что теперь прикажете делать?» План Поттер Эванса, о котором он думал несколько месяцев, который он планировал, с треском провалился. Дневника у Джинни Уизли не было. Доверие. Рождественские каникулы – это то, чего ждут дети с большой радостью. Все, кроме одного юного рейвенклавца, Гарри Поттер Эванса. А все дело в том, что он не мог понять, почему крестраж Тамаридгла пропал. Он ведь прекрасно знал, что Люциус Малфой отдал его Джинни Уизли, но что изменилось теперь? Он видел, как постепенно слабела Гриффиндорка, он видел ее бледность и вялость. Но что, Мерлин, всех подери, сейчас произошло? Сейчас Джинни выглядит лучше, но временами она опять становится похожа на носительницу осколка души. И да, Гарри еще несколько раз усыплял Уизли в такие моменты, но как назло, все было мимо. Событие, которое произошло с кошкой Филча, естественно привело к тому, что Гермиона снова зарылась в книге, пытаясь узнать, что такое тайная комната, спрашивала об этом у Бинса. В общем, все как было в прошлом, а разбираться со всем этим пришлось именно Гарри. Вот только проблема в том, что Гермиона была очень упрямой в отношении книг. До сих пор, нет, Гарри тоже был не против почитать, но великий Мерлин, не так же? Сидеть за историей Хогвартса по несколько часов, потом пропадать в библиотеке, и быть против того, чтобы пойти хоть немного прогулять, здесь явно было что-то не так. Гарри очень не нравилось, что подруга от него отдаляется, и от этого у него снова появилось слабое давление в районе сердца. Зато радовало то, что дополнительные уроки зельеварения, которые Поттер Эванс выпросил у профессора Снипа, проходили очень хорошо. Ну, почти, Поттер. Да. «Профессор Снейп, что вы тут сделали?» учился варить бодроперцовое зелье, спокойно ответил Гарри. «Тогда как вы объясните это?» Снейп указал пальцем на потолок. Поттер Эванс посмотрел наверх, где в нескольких местах красовались следы от зелий. «Ну-у-у-у, я пытался улучшить это лекарство, и получились некоторые проблемы. У меня уже есть небольшие наработки, которые действуют, но пока что лишь процентов на 10 от того, что я хотел». Профессор зельеварения хлопнул себя ладонью по лбу. Знал бы он раньше, что нарвется на такого вот экспериментатора. Но, с другой стороны, Снейп видел в этом наглом мальчишке самого себя во время учебы. Если вспомнить, сколько всего он делал в Хогвартсе, сколько зелий переделал под себя, сколько заклинаний создал. Но чтобы устраивать такие вот происшествия, внезапный взрыв в заброшенном классе не считается. Поттер, я попробую вам объяснить так, чтобы это поняли даже вы, начал язвить зельевар. Пока вы не научитесь внимательности, или хотя бы не успокоите свой экспериментаторский характер, вам противопоказано не то чтобы подходить к котлу, а вообще трогать любые ингредиенты. Вам понятно, профессор Снейп? У меня почти получилось избавиться от побочного действия в виде дыма из ушей. Только я не могу понять, как получаются эти небольшие взрывы. Небольшие. Поттер, в это зелье входит всего два ингредиента. Всего два. Как можно было взорвать два ингредиента? Ну, я просто начал добавлять дополнительные составляющие в зелье. К сожалению, рог единорога здесь не помогает. В этот раз зельевар громко застонал от такого заявления. С такими темпами в кладовой Снейпа скоро будет пусто, а кабинет превратится в еще один заброшенный класс. Сразу видно, зельевар от рождения и по крови. Ладно. Показывайте, что там такого придумали, Поттер, пока вы не взорвали мой кабинет окончательно. Не хватало мне еще объяснять директору, почему один из учеников погиб в моем классе, пробормотал зельевар, подходя к ученику, на столе у которого лежали различные пергаменты, заодно ставя себе зарубку на память, не оставлять этого экспериментатора-любителя одного. Пока, по крайней мере, Мия, пошли уже, ты сидишь здесь с самого утра. Я, хоть и согласен, что погода не слишком теплая, но нужно дышать свежим воздухом. Гарри, отстань, у меня сейчас много дел, столько всего нужно написать, да помощь Рону с уроками надо. Рейвенклавец поперхнулся. Рону, не веря в услышанное, спросил парень. Да, Рону. Рону Уизли, спокойно ответила подруга. Мя, ты совсем забыла, как он себя вел. Рон уже искренне извинился за все, что он когда-то сказал. Думаю, и тебе надо его простить. Он просто немного ленивый, и не привык видеть вокруг себя столь талантливых людей, как я. Гарри задумался. Нет, в прошлой жизни Рон всегда извинялся за свою тупость, и причем искренне, но чтобы сейчас. Хотя, раз подруга говорит, что все нормально, то почему бы хоть не подумать о таком? Хорошо, Мия, я подумаю, честно ответил Гарри. Отлично, а теперь прошу, не мешай мне. Гарри вздохнул и вышел из библиотеки. Нет, он понимал, что Мия всегда будет обожать книги, и что ей теперь нравится общаться, а не просто сидеть уткнувшись в книгу, но дружба с Роном. Хотя, может, он и правда искренен. Эй, Поттер. Рейвенклавец сразу узнал этот голос, хозяин которого часто любит растягивать слова. Чего тебе, Драко? Я не в настроении, чтобы устраивать разборки. Давай отойдем и поговорим, проигнорировал слова Малфой, пройдя мимо Рейвенклавца. Отойдя на расстояние и дождавшись, пока собеседник поравняется с ним, слизеринец продолжил. Хочу предупредить тебя, чтобы ты держался подальше от Уизелов и внимательно следил за своей, Гринджер, с учетом особенностей ее рождения. Вот оно как, Драко, это, конечно, приятно, но какая причина того, что ты решил меня предупредить? Прищурил глаза Рейвенклавец. По доброте душевной, буркнул блондинчик. Какая тебе разница? Гарри пожал плечами, внимательно посмотрев на представителя факультета Слизерин. Разницы практически нет. Просто если ты говоришь о том, что твой отец подкинул Джинни, так не беспокойся. Этого у нее нет. Что? Что слышал, Драко? И даже не спрашивай, откуда я это знаю. Сам догадываешься, кто мне это рассказал. Малфой громко сматерился, заставив Гарри вздрогнуть. Уж чего-чего, а мата от него он не ожидал. Но спасибо за предупреждение. Не думал, что ты на такое способен. Рейвенклавец хлопнул собеседника по плечу и пошел в сторону выхода из замка. Без Ми, конечно, скучно гулять и непривычно, но это не значит, что нужно забывать о других. Гермиона в последние дни какая-то не такая, сказала Луна на прогулке, подняв взгляд на небо. Шел первый месяц зимы, но осень еще пытается бороться за свои права, не позволяя снегу оставаться на земле. Сейчас пятеро друзей сидели на лавочках во дворе школы и попивали из чашек горячий чай, любезно предоставленный домовиком Гарри. И не говори, Луна, мне с каждым разом все тяжелее вытащить ее на улицу, а все после того дурацкого нападения. Кстати, насчет нападения, перебила парня Ханна. Гарри, ты знаешь, что половина учеников думает о том, что ты вылечил миссис Норрис. Уверен, что ничего хорошего, вздохнул Рейвенклавец. Но я не мог по-другому, Хби. Еще раз так назовешь, получишь в глаз, фыркнула девочка. Как скажешь, Хби. Хаффлпаффовка лишь закатила глаза. Признаваться она не хотела, но, во-первых, ей нравилось такое сокращение, а во-вторых, так она чувствовала себя в этой компании своей. Гарри всех называет короткими именами, но это звучит так мило, что нельзя обижаться. Осталось только придумать, как назвать этого рыжего дьяволенка. Тебе повезло, что у меня в руках чашка, Гарри. Иначе пришлось бы убегать как можно быстрее. Мне не привыкать. Приходилось, знаешь ли, убегать от кузена с его друзьями. Установилось неловкое молчание, которое решила нарушить Сьюзен. Гарри, может, нам с Невиллом тоже поговорить с Гермионой? Вдруг получится ее вытащить на улицу? Можно, конечно. Я понимаю, что у нее много дел, просто не хочу, чтобы она себя загоняла. Гарри, а вот если честно, ты так заботишься о Гермионе, случаем не потому, что влюбился. Поттер Эванс закатил глаза. Какая ты любопытная. Скажем так, она мне не безразлична, и закроем эту тему. Рейвенклавец допил чай, и пустая чашка исчезла из его рук. Вот оно, волшебство домовиков. Пойду, полетаю немного. Кто со мной? Нев? Нет уж, Гарри. Один, я еще не против, но только не обижайся, ты такие пируэты устраиваешь, что у меня душа в пятки уходит. Трусишка, беззлобно ответил Поттер Эванс, на что Невилл и не думал обижаться. Махнув друзьям, парень пошел в сторону своей башни за громом, намереваясь полетать и проветрить свою голову. Только мне кажется, что из этих двоих вышла бы хорошая пара. Не только тебе, Ханна, ответила Сьюзен. Мне вот только интересно, кто из этих двоих умных, но не наблюдательных рейвенклавцев, так усиленно глупит. Говорят, по статистике такое бывает у мальчиков. Так что, думаю, ответ очевидный. Тут ты не права, встрял в разговор Невиллу, тоже закончив пить чай. Здесь не надо быть провидцем, чтобы видеть, как Гарри относится к Гермионе. Я точно не знаю, но если даже Гарри скрывает, что Гермиона ему симпатична не только как друг, то получается у него крайне плохо. Скорее всего, он не говорит ей это потому, что сам не знает, как Гермиона к нему относится. «Ты так считаешь?» «Угу», – загадочным голосом ответила Луна, сидя с чашкой в руках, опираясь на спинку скамейки и болтая ногами. И все-таки она не жалела, что выбрала Хаффлпафф. Пусть никто и никогда не слышал о мозгошмыгах и морщерогих кизляках, она уже успела просветить не только весь свой курс, но и полностью свой факультет, и даже немного заинтересовала слизеринцев. А уж сколько новых подписок на журнал. Папа будет очень рад. Посмотрев на небо, Полумна Лавгуд подумала об одном мальчике со второго курса. Он симпатичный, и хоть внешне этого не видно, в душе он добрый и хороший, просто со своими мозгошмыгами в голове. Луна загадочно улыбнулась, допивая чай. «А может, у меня получится уговорить его подписаться на придиру?» – подумалась девочке. «Ведь, как говорит Ханна, иногда мальчишки не могут или стесняются сделать первый шаг. Так почему бы не шагнуть вперед ей?» Летать ему не хотелось, поэтому вместо того, чтобы идти за метлой, Гарри планировал просто сходить и почитать чего-нибудь. В гостиной, едва переступив порог, Поттер Эванс увидел Мию. Она сидела на диване и спала, уткнувшись лицом в раскрытую книгу. Можно было бы разбудить ее, но ведь она способна взять и продолжить учиться, поэтому Гарри решил дать ей поспать, а заодно позволить себе насладиться тем, что она спит и не может его ударить за наглость. Тихонько, чтобы не разбудить подругу, Рейвенклавец сел рядом, положил себе на колени подушку для удобства и уложил девушку, разместив ее голову на подушке. Пусть не кровать, но получше, чем спать сидя, уткнувшись в книгу. Для здоровья ни капельки не полезно. «Зачем ты себя так изводишь, Мия?» – тихонько спросил Гарри. Так же, как делала раньше Гермиона, Поттер Эванс коснулся ее непослушных волос, медленно перебирая пряди. Такие мягкие. Рейвенклавец задумался настолько, что не заметил, как уснул. Проснувшись утром один, Гарри было не очень весело. Можно даже сказать, он сильно грустил. Почему? Ему очень не хватало Ми. Он скучал по ней. Особенно потому, как можно положить голову ей на колени и сделать вид, что спишь, а самому подглядывать за подругой, как она смотрит куда-то в сторону, тихонько что-то напевая при этом. Чувствовать, как ее пальчики играются с его прической, отчего становилось очень хорошо на душе, что даже начинаешь урчать словно кот. Гарри даже отказался от расчески. А смысл? Мия все равно растрепает его волосы. Но то, как девушка сама себя загоняет уроками. И ведь как Гарри не пытался, у него практически не получалось выбраться с Гермионой на прогулку. Девушка немного осунулась, ходила уставшая, но продолжала упрямиться. И да, на какой-то момент ему почудилось, будто она может быть под влиянием Кристража. Но как оказалось, это не так. Рейвенклавец несколько раз незаметно насылал на сумку подруги заклинание Сика, чтобы сумка порвалась, но когда Гарри помогал ей все собрать, то никакого дневника не было. Это успокаивало и одновременно нервировало. Это были не все потрясения. Было еще одно нападение, окаменел Колин Криви. После того, как Гарри четыре раза, нечаянно, взрывал камеру этого первокурсника, тому пришлось в пятый раз посылать письмо родным, чтобы ему прислали камеру. Как в итоге, когда ему прислали посылку, и он побежал ее распаковывать, его нашли спустя несколько часов, окаменевшим. Два раза к нему подходил Малфой, чтобы поговорить, и оба раза они встречались в том же самом кабинете. Уж неизвестно из-за чего, но тому были интересны некоторые аспекты его семьи, особенно во время второго разговора. «Поттер, последний вопрос, прежде чем я пойду». «Спрашивай, Драко», – спокойно сказал Гарри. Надевать маску холодного человека уже стало входить в привычку. «Мне интересно, почему многие из твоей семьи выходили замуж за маглорожденных, а некоторые и за маглов? Неужели в твоей семье не было понятия «договорный брак»?» «Драко, этот вопрос не ко мне, я и не обручен даже. А если быть честным, такое понятие у нас было, но им перестали пользоваться почти сразу. «Почему?» – поинтересовался слизеринец. Гарри задумался, прежде чем ответить. «Сказать честно, сам не знаю, но скорее всего, потому что они были уверены, крепкий брак может быть только с тем, кого ты выберешь сам, а не кого тебе навяжут. А зачем это тебе? Так интересно. С моей стороны нет ни одного полукровки, которого я бы знал. Мне пора, Поттер». Гарри лишь кивнул. Да и перспектива того, что у них с Драко теперь нейтралитет, только радовала рейвенклавца. Если бы только не мя, так бы Гарри и был в неведении, если бы не один день. 11 декабря – это последний нормальный день, перед тем, как ученикам будет не до отдыха. Все старались отдохнуть напоследок, прежде чем засесть за уроки, ведь через 2 недели начнутся экзамены. А вот Гарри, сидя сейчас за своим столом в большом зале, бросал взгляд в сторону стола Гриффиндора, где Мия сидела с Роном, Симусом и Дином, и что-то обсуждали. Поттер Эванс уже сам был готов взять и пойти к ним, если бы не одно «но». Выражение лица Рональда Уизли, которое он только что увидел, а точнее, выражение лица и взгляд, когда тот на несколько секунд посмотрел в его сторону. В них было видно злорадство, превосходство и какой-то триумф. Гарри стало неприятно, но может ему показалось. Чтобы убедиться, ему пришлось дождаться следующего утра, до которого он не спал всю ночь. Как обычно, Гермиона Грейнджер встала рано утром, оделась и спустилась вниз, наткнувшись на Поттера Эванса. «Гарри, ты чего тут делаешь? Тебя жду», — потирая глаза, ответил рейвенклавец. «Надо поговорить, у меня нет времени. Скоро экзамены, надо готовиться», — быстро проговорила Гермиона, забирая свою сумку. Но не успела девушка дойти до двери, как ее сумка порвалась. Гарри, конечно, решил помочь ей все собрать, чтобы завязать разговор, но его взгляд остановился на знакомой книге, в которой была закладка. Пока подруга собирала свои школьные принадлежности, Поттер Эванс подтянул к себе книгу и раскрыл ее, чтобы в ту же секунду книгу забрала Гермиона, но Гарри успел увидеть название «Оборотное зелье». В душу Гарри закрался страх. «Мя, что это за... что это? Какое тебе дело? И вообще, почему ты лезешь туда, куда не положено, Поттер?» Гарри отшатнулся как от пощечины, а уж что он почувствовал при этом. Она никогда так не отвечала, а по фамилии его называла лишь когда обижалась, да и похоже это было, будто ему ответил. «Ах ты ж, Мя, скажи, пожалуйста, ты ничего не брала от Рона, печенье там, или еще что-нибудь сладкое?» — спросил парень, дрожа всем телом, мысленно размышляя. «Прошу, умоляю, скажи, что нет. Пусть это будет влияние Крестража, который как-то установил с тобой связь на расстоянии. Мне будет спокойнее и легче его найти. Пожалуйста». «А да, Рональд подарил мне коробку вкусного, домашнего печенья от его мамы, когда подошел мириться», — с каким-то придыханием ответила Гермиона, взгляд у которой стал мечтательным. «Цинсарит, цинсарит, цинсарит. Ну, рано или поздно, это должно было случиться». Гарри Поттер Эванс громко, трижды ругнулся матом, причем это было так внезапно, что даже Гермиона Грейнджер замерла на месте, забыв, что должна идти в библиотеку, делать уроки за Рона. «Идем», — взял ее за руку Гарри, таща за собой. «Куда ты меня ведешь, Поттер?» «В одно место. Сейчас узнаешь. Я с тобой никуда не пойду», — начала вырываться девушка. «Черт возьми, Гермиона, поверь мне хоть на одну минуту, и просто, молча, пойди со мной. Это все, о чем я тебя прошу», — закричал Гарри, не выдержав. В глазах подруги он видел борьбу, которую она вела сама с собой, и легкий кивок показал рейвенклавцу, что победила та сторона, за которую еще держится девушка, которая ему верит и доверяет. Но сколько это еще будет продолжаться? Гарри повел Мию в одно место, в котором ему помогут, правда, если этот человек захочет помочь. Дверь в кабинет зельеварения открылась резко, так как парень открыл ее с ноги. В кабинете уже находился профессор Снейп, да не один, а с Драко Малфоем. «Мистер Поттер, что вы забыли в моем кабинете в такую рань, без предупреждения, да еще и пытаетесь выбить мне дверь?» — тихим голосом, в котором так и сквозила ярость, спросил зельевар. Малфой же смотрел на двоих рейвенклавцев с недоумением. Какого черта они пришли, когда он хотел обсудить со своим крестным важные вопросы? «Профессор Снейп, мне срочно нужна ваша помощь. Уизли отравили Гермиону». «Что ты несешь, Поттер?» — взорвалась Гермиона, вырывая руку. «Прости меня, Мия», — негромко произнес Гарри, доставая палочку и указывая на подругу. «Отключись, Рейвенклавка», не успев даже отреагировать, уснула, падая на пол, но Гарри успел ее подхватить, чтобы она не ударилась об пол, и усадил за парту. «Она меня убьет, когда придет в себя», — пробормотал парень, с болью смотря на подругу, и обернулся к Зельевару. «Мистер Поттер Эванс, впервые вне урока, Снейп назвал ученика полной фамилией. Если вы поссорились со своей девушкой, я ничем вам не помогу. И это не означает, что вы можете вот так вот ворваться в мой кабинет». Гарри очень хотел взорваться и высказать этому человеку все, что он сейчас думает, но ведь он не тот глуповатый ученик, каким был в прошлом. Снейп не верит, потому что у него нет данных, нет доказательств. Гарри глубоко вздохнул, чтобы избавиться от страха. «Сэр, просто проверьте ее, это все, что я прошу. Вы – опытный человек, и единственный зельевар в этой гребаной школе. Если вы сейчас проверите, и скажете мне, что с ней все в порядке, я извинюсь перед вами за причиненные неудобства, так как я был неправ в этом случае. Просто проверьте Мию, прошу». Снейп внимательно осмотрел огненно-волосого парня, который дрожал так, будто вокруг него температура ниже нуля. «Что же, он проверит мисс Грейнджер, хотя бы из-за того, чтобы парень в открытую сказал о признании своей неправоты, если что. Его отец никогда такого не делал. Отойдите в сторону, мистер Поттер». Едва мальчишка отошел, Северус сделал несколько шагов вперед и начал делать пасы палочкой. Уже с первой секунды глаза опытного зельевара едва не вылезли из орбит, а через минуту, бросив Рейвенклавцу: «Разбудите мисс Грейнджер», Снейп подошел к своей палке. Гарри снова указал на Гермиону палочкой, произнеся: «Реннервит 1». Девушка медленно стала приходить в себя, и когда она открыла глаза, у Гарри в руках была колбочка с зельем. «Ваша подруга должна это выпить, прежде чем ей можно будет помочь», ответил на немой вопрос Снейп. Поттер Эванс шагнул к подруге, но та уже встала из-за парты, готовясь кричать: «Мия, послушай, ты отравлена, это...» Он поднял колбу. «Поможет тебе. Ты считаешь, что я совсем дура, чтобы я взяла что-то, что сварил этот крючконосый болван? Ты совсем больной, Поттер, да выслушай меня наконец. Я пошла к профессору Флитвику, Поттер», уже кричала во весь голос девушка, не хуже громковещителя. «Как ты вообще посмела использовать на мне заклинание? Надеюсь, тебя выпрут из школы, и даже твоя слава мальчика, который выжил, тебе не поможет». Гермиона Грейнджер развернулась и двинулась на выход, но тут, пов Северус Снейп: «Мысли. Когда ко мне в кабинет ворвался мальчишка с огненными волосами, я был готов ко всему, даже к тому, что тот захочет снова заняться зельеварением. Даже когда увидел, как он тянет за собой свою сокурсницу Грейнджер, все равно был готов ко всему, но явно не к этому. Профессор Снейп, мне срочно нужна ваша помощь. Уизли отравили Гермиону». Ничего себе заявление. Мало того, что мальчишка просит помощь, так еще и утверждает, что его подругу отравили эти предатели крови. Хотя, в начале года он что-то такое говорил, и даже интересовался, но вроде, он говорил это в свою сторону. «Я всегда был любознательным магом, причина тому, практически полное отсутствие друзей, если не считать Люциуса, и еще нескольких пожирателей смерти. Я нашел себя в искусстве варки зелий, в заклинаниях, и это всегда было моей отдушиной. Вот и в этот раз, мое любопытство победило». Ну и заявление Поттер Эванса, что он извинится, если был неправ. Не часто такое услышишь от ученика. «С первого движения палочки меня бросило в холод и жар. Мальчишка сказал, что ее отравили, но он был неправ. Ее отравили именно с больших букв. Мерлин, их возьми, да такое ощущение, что девчонку планомерно травили зельем доверия и слабым любовным зельем в огромных количествах. Да как она после такого вообще пошла со своим другом? Она уже должна была чуть ли не ноги целовать тому, кто ее травил. Да что там говорить, она уже должна была быть послушной собачонкой в руках этих. Неправ был темный лорд. Убивать надо не маглов, но таких вот уродов, как Уизли. Да, есть маглы, которые не лучше тех же самых предателей крови, но узнай они, что кто-то травит ребенка, причем с неизвестной целью, его бы четвертовали. Безоар тут не поможет, слишком много его надо, а в таком случае, девочка просто потеряет возможность чувствовать вкус, и, возможно, повредит свой пищевод. Все-таки, в огромных количествах безоар вреден. Легкое зелье от отравлений находилось у меня на полке, нужно было узнать, насколько изменено сознание девчонки. Вопрос, как Поттер Эванс убедит ее принять зелье. Хотя, если уж она пришла вместе с ним, значит ее доверие к нему пока что сильнее, чем зелье. Крючконосый болван, от ученицы, которая способна запомнить все слова, которые были произнесены мной на уроках, я ожидал большего, а такой ограниченный словарный запас можно услышать только от младшего Уизли. Грингер, после крика, развернулась и пошла на выход, даже не желая выслушивать своего друга, просто следуя заложенной ей зельем программе, когда я услышал слово, от которого могут пойти мурашки. Последний раз, такое слово было слышно лишь во время войны. Империя. Повсеверус Снейп. Конец. Империя. Это был единственный способ заставить Мию выпить зелье. Она уже совершенно не слушала его, она просто развернулась и ушла. Пусть она потом расскажет, пусть его посадят за использование непростительного заклинания, но если после этого Мия придет в себя, он готов. «Выпей зелье, Гермиона», — громким и повелительным голосом произнес Поттер Эванс, хоть его и душили слезы. Ему было противно от самого себя, его злило то, что Уизли так поступили с ней, буквально заставляя использовать такое заклинание на ней. На его ми, Гермиона, медленно развернулась, пройдя к Гарри, и забрав у него из рук лекарство, одним залпом выпила. И только тогда он отменил заклинание. Вначале глаза девушки еще были стеклянными, но постепенно в них начало появляться осмысленное выражение. И помогало этому не только зелье, а то, что она увидела, как ее друг с трудом не плачет. Изумрудные глаза подернулись пеленой от боли и потемнели. «Гарри», — тихо произнесла девушка, — «что со мной? Мне страшно. Тебя отравили, Мия. Ты главное держись, хорошо?» — прошептал Гарри, взяв подругу за руку. «Скоро все закончится». Поттер Эванс повернулся к зельевару, и тот, потребовав идти за собой, повернулся в сторону шкафа, в дальней стене. «Драко, присмотри за Мией. Поттер, ты совсем? Пригляди за Мией, чтоб тебя. Неужели настолько трудно понять, что я боюсь за нее? Просто присмотри, и не дай ей снова стать другой». Гарри уже не сдерживался. Он не просто боялся, его затопила паника. Последний раз такое было, когда он на четвертом курсе встретился с Ридлом в окружении пожирателей. «Поттер, то, что вы сейчас увидите, останется между нами, вам понятно?» — спросил зельевар, на что ученик лишь кивнул. Ему все равно, что там будет, даже если трупы учеников, которые не понравились Снейпу, лишь бы он помог Гермионе. Шкаф медленно отодвинулся в сторону, и перед глазами Гарри предстала небольшая личная комнатка преподавателя с множеством полочек. А уж сколько тут различных зелий было, просто мечта зельевара. Кажется, он даже видел жидкую удачу. «Вот, дайте ей это зелье», — произнес Снейп, отдавая Поттер Эвансу склянку с темно-синей жидкостью. «Это зелье единственное, что может справиться с тем количеством отравы, которые влили в вашу подругу. И надеюсь, вы поясните ей, как глупо она поступила, приняв что-то из рук врага. Спасибо, профессор. Я не знаю, как вас. 2 месяца отработок после Рождества, Поттер», — спокойно произнес Снейп. «Будете учиться варить это зелье. Должны же вы хоть как-то отработать его». Выбежав из комнаты преподавателя, Гарри протянул своей подруге склянку. Неизвестно, что Драко делал или говорил, но Гермиона еще держалась, хоть и с большим трудом. «Мия, сделай один глоток зелья», — сказал парень. «Гарри, я не могу, у меня в голове словно туман». Поттер Эванс пальцем мягко приподнял подбородок подруги, смотря прямо ей в глаза и улыбаясь своей теплой улыбкой. «Ты справишься, Мия, ты же сильная девушка, разве нет? И потом, я же вроде обещал научить тебя одному заклинанию, помнишь? Приходи скорее в себя, Мия». Не отрывая взгляд от друга, юная Рейвенклавка забрала склянку и сделала один глоток. Медленно, но верно, туман из головы стал рассеиваться, пока, наконец, девушка не смогла свободно размышлять, но где-то в глубине сознания туман еще продолжал существовать. «Пусть она пьет зелье по чайной ложке утром и вечером, его хватит на неделю». «Спасибо вам, профессор», — поблагодарил преподаватель Рейвенклавец. «И тебе тоже, Драко». Гарри, взяв подругу под руку, повел в их гостиную. Гермиона просто смотрела вперед, пытаясь понять то, что произошло. «Гарри, ты, все в порядке, Мия, все позади. Сейчас придем в гостиную, и ты поспишь, придешь в себя и...» «Гарри», — перебила его Гермиона, — «ты использовал Империя, оно же под запретом, тебя ведь посадят». «Посадят, если узнают», — вздохнул Поттер Эванс. «Я не мог иначе, ты совершенно меня не слышала. Лучше я сяду в тюрьму, чем позволю кому-то использовать тебя и травить зельями. И хватит об этом, сейчас важнее всего, чтобы ты отдохнула». Гермиона была готова заплакать. «Он, вот же дурачок, пойти на такое ради нее, подвергнуть себя опасности попасть в Азкабан». Но девушка не заплакала. Она держалась, ибо боялась, что тогда туман снова поглотит ее. Она чувствовала его на краю сознания, и только выпитое зелье, и присутствие Гарри, помогало удерживать его. Гермиона прижалась к другу, держась за него как за спасательный круг. «А нет, я назвала профессора Снейп крючконосым болваном», — подумала девушка в панике. «Мне конец. Патронусы, прощение и новый Василиск, часть первая». «Нет, Поттер, не надо. Ты заплатишь за то, что ты сделал, Уизли. Поттер, Круция!» Крик Уизли наполнил комнату, заставляя Поттер Эванса смеяться, но продолжалось это недолго. Уже через 40 минут продолжительных мучений, рыжий не кричал, а только корчился на полу в конвульсиях, лишившись остатков разума. «И это все, Уизли, ненадолго же тебя хватило, а я так хотел повеселиться с тобой подольше. Знаешь, если бы ты не пытался сделать то, что сделал, то остался бы живым, жил дальше таким же ничтожным, мелким, завистливым существом, каким был всегда». А теперь, лицо Поттера Эванса исказила злобная ухмылка, когда он еще раз указал палочкой на Уизли. «Авада Кедавра, Гарри, Мия, прости, но ты сама меня попросила рассказать, что мне приснилось. Просила, но я же не думала, что тебе снилось такое. Уж поверь мне, я бы с большой радостью проделал все то, что видел. Я, конечно, не против отомстить Рону, но убивать...» Поттер Эванс напрягся, стараясь не материться, а Гермиона тем временем продолжила. «Но все равно, надо что-то придумать, что с ним сделать. Так, а вот тут сразу стоп. Мия, ты ничего не будешь придумывать, и тем более, ничего не будешь делать». «Хорошо», — Гермиона недовольно фыркнула, поудобнее устроив свою голову на коленях друга. Гарри, смотря в стену, гладил подругу по волосам. После того, как Гермиону удалось вывести из того состояния, в которое ее вогнал младший Уизли, парочка пришла в гостиную Рейвенкла. На вялые попытки девушки пойти в свою комнату Гарри даже не обратил внимания. А если быть точнее, парень просто боялся снова оставить подругу одну, чтобы с ней ничего не случилось. Поэтому двое рейвенкловцев устроились на диване в гостиной, где, просидев остаток утра и еще полдня, просто уснули. Точнее, спала в основном девушка, парень изредка дремал, окончательно уснув лишь глубокой ночью. Гермиона устроила голову на коленях друга, развалившись так же, как обычно делал Гарри. Проще говоря, они поменялись ролями. Никто из рейвенкловцев на это не отреагировал, если только Невилл, который, увидев, что Гермиона и Гарри снова проводят время вместе, заулыбался. Улыбка была недолгой. Гарри быстро ввел друга в курс дела, создав вокруг них заслон из муфлета. Парень еще никогда не видел, чтобы у Невилла было такое злобное лицо. Поттер Эванс попросил Лангбаттома ничего никому не говорить, кроме Сьюзен, что тот и побежал делать. «Гарри, может, расскажем еще кому-нибудь об этом, или напоим Уизли сывороткой правды, и он сам все расскажет. Кому мы расскажем? Вспомни, что сказал Нев после разговора с Сью. Даже если мы заявим об этом, кроме слов у нас ничего нет, никаких улик. Мадам Боунс не сможет начать расследование без доказательств. А насчет сыворотки, считаешь, что я об этом не задумывался? Во-первых, ее нужно не просто сварить, но еще и настаивать в течение всего лунного цикла, а во-вторых, у нас нет специального разрешения. А если Добби тоже не вариант использовать? Даже если с его помощью приобрести или украсть сыворотку, а красть мне не хочется, то для разрешения у нас опять же нет доказательств. То есть мы влипли по полной», — заключила Гермиона, а потом жалобно простонала. «Поверить не могу, что назвалась ней по крючконосым болваном. Он же меня убьет». «Ну, это вряд ли. Хотя на уроках он будет мстить по полной», — хихикнул Гарри, перебирая локоны подруги. «И кстати, Мия, не Снейп, а профессор Снейп». Гермиона зажмурилась, пытаясь сдержать улыбку, и завернулась в покрывало, которым вчера вечером укрыл ее друг. Хоть с ней и произошло ужасное, сейчас она чувствовала себя счастливой, ведь если бы у нее не было Гарри, кто знает, что с ней стало. Он всегда ее защищает, помогает ей. Может, к словам Пенелопы стоит прислушаться? «Мило смотритесь, прямо как семейная парочка», — раздался голос Невилла. Рейвенклавка открыла глаза и тут же села по-нормальному, густо краснея, на что Гарри улыбнулся. Прошли лишь сутки, а к его подруге вернулись некоторые особенности ее характера. «Завтрак пропустите», — с улыбкой продолжил Невилл, «а вы вчера и так пропустили обед и ужин. Небось голодны, как стая волков, и ничего мы не...» — начала Гермиона, но тут предательски заурчал ее желудок, требуя еды. «Прости, Мя, но не вправ. Пора и нормальной еды поесть, а то одними бутербродами, которые приносил Добби, не наешься, хотя с учетом количества». «Ладно-ладно, я поняла», — сдалась девушка, неохотно вставая и слегка покачиваясь. Слабость, которая все еще не отпускала Гермиону, была вполне себе объяснима. Столько времени она провела в напряжении, борясь не только с усталостью, но и с действием двух зелий. «Садись», — произнес Поттер Эванс, слегка присев и указывая на свою спину. «Гарри, что ты? Мя, ты сейчас слаба и толком передвигаться не можешь, так что пока не восстановишься, я тебя буду носить на спине, тебе будет тяжело». Поттер Эванс слабо улыбнулся. «Вряд ли ты тяжелее всего того, что я носил, когда жил у Дурсли, так что перестань уже отбиваться и садись». Гермиона еще пыталась немного сопротивляться, но Гарри победил, так что уже через 3 минуты девушка устроилась у него на спине, крепко обняв за шею. «Нас же увидят все», — тихо прошептала подруга. «Ну, лично мне глубоко все равно на то, что обо мне скажут. Но если сильно стесняешься, тогда скажем, что ты вчера подвернула ногу и не можешь на нее наступать». Рейвенклавка, густо краснея, спрятала свое лицо, уткнувшись в затылок Гарри, когда они тронулись в путь. Невилл же, идя следом, только и мог, что улыбаться, смотря на эту картину. «Лохматая парочка», — мысленно окрестил своих друзей Лонгботтом. Большой зал встретил всех троих разговорами и смехом, которые тут же оборвались, едва они вошли. И если Невилл проскочил практически незаметно, то вот за остальными двумя рейвенклавцами следили не только ученики, но и преподаватели. Гермиона продолжала прятать свое лицо, поэтому то, что она покраснела, все увидели лишь когда Гарри усадил подругу за стол, зато лицо самого парня, кроме обычного задора, светилось как новогодняя елка. Взгляды, которые были устремлены на Гермиону и Гарри, были разными. Некоторые смотрели с улыбкой на лице, в основном факультеты Хаффлпафф и Рейвенкла, и некоторые учителя, кто-то с непониманием или завистью. Причем в основном завидовали по-хорошему, мол, повезло девчонке, ее чуть ли не на руках носит, а то, что Гарри принес подругу на спине, это мелочи. Но был один взгляд, который далек от остальных, потому что принадлежал он Рону Уизли. Тот смотрел на парочку так, словно пытался заводить их глазами. Те, кто сидел поблизости, даже слышали, как скрипят его зубы. «Гарри, ты немного перестарался». «В смысле, ау?» Поттер Эванс посмотрел на стол перед подругой, который, судя по количеству еды, был для целой роты бойцов. «Ну с кем не бывает, Мя. Зато можешь быть уверена, что в этой еде нет ничего постороннего», — улыбнулся парень своей обычной улыбкой, указывая на свои перчатки. «Да и тебе полезнее есть побольше. Но не столько же. У нас с тобой растущие организмы, которым нужно питаться. Кстати, ты приняла зелье?» «Сейчас приму, папочка», — закатила глаза Гермиона, доставая из кармана склянку и принимая ровно 1 ложку, вздрогнув после этого. «Фу, на вкус такой противный, зато полезный. Насчет полезности я тебе напомню, когда будешь сидеть в стоматологическом кресле, на работе у моего папы», — ответила Гермиона, загадочно блеснув глазами. Как раз в это время Гарри начал пить чай, а услышав слова подруги, сразу же подавился, отчего Невиллу пришлось хорошенько похлопать друга по спине. Гермиона захихикала на реакцию парня, отмечая про себя, что у нее больше нет того желания рваться в сторону Гриффиндора, как было последние несколько недель. Нет, и сейчас тоже было такое, но это чувство было сильно притуплено действием зелья. Когда девушка хихикнула, Гарри посмотрел в сторону стола Гриффиндора, прямо на Рональда Уизли. Встретившись с ним взглядами, Поттер Эванс злобно ухмыльнулся, получив в ответ точно такой же взгляд, хотя сравнивать их обоих то еще сумасшествие. Практически все преподаватели смотрели на парочку с улыбками, особенно выделялись Минерва МакГонагалл и Филиус Флитвик. Даже Дамблдор улыбался, а единственный человек, который сидел как всегда с маской безразличия, был Северус Снейп, но это было неудивительно. Как только закончился завтрак, Гарри снова усадил Гермиону себе на спину, даже не обращая внимания на то, что это происходит при всей школе. «Гарри», — тихо проговорила девушка, когда парочка вышла из большого зала, — «пообещай мне кое-что». «Что именно, Мия?» «Ты никогда не будешь использовать непростительные заклинания против людей. Это противозаконно, и тебя могут посадить за это». «Ну, я как-то и не планировал ими пользоваться, а вчерашнее не в счет. Пообещай». «Ладно, ладно. Я обещаю тебе, Гермиона Джин Грингер, что не буду пользоваться непростительными заклинаниями против людей, без исключительно веских на то оснований. И даже не спорь со мной, Мия. Ибо в выборе между смертью от моей Авады десятка другого пожирателей смерти и твоей смертью, для меня выбор очевиден». С возвращением подруги, Гарри снова начал радоваться всему сущему, но не забывая об одном мерзком гриффиндорском ублюдке, которого парень мечтал пытать сутками. Великий Мерлин, он буквально хотел в этот момент стать Томом Ридлом и пытать, но вместо этого приходилось придумывать новый план, оставив поиски Крестража на потом. Все равно, пока он снова не активируется или хотя бы не перейдет на второй этап у нового носителя, ему его не найти. Чтобы подруга быстрее пришла в себя, Гарри решил выполнить свое обещание и научить ее заклинанию Патронуса. Это было не очень легко, если учесть, что после такого количества зелья доверия, магический потенциал девушки сильно ослаб. «Мия, тебе нужно вспомнить самое светлое воспоминание, которое у тебя было, или самой придумать это воспоминание», — терпеливо объяснял парень, — «и сконцентрировать на нем как можно сильнее, иначе, кроме вспышки света ничего не будет». «Гарри, я все понимаю, но у меня есть один вопрос, откуда ты знаешь о таком заклинании, о котором не знаю я?» — прищурилась девушка. «Я ведь говорил, что нашел в своем доме записи родителей. Помнишь, это было летом?» Гермиона на минуту задумалась, вспоминая тот день, и мотнула головой. «Черт возьми, у меня до сих пор проблемы с памятью, я не могу быстро соображать». «Успокойся, Мия. Прошло всего 3 дня, а профессор Снейп сказал, что тебе нужна неделя. Давай я попробую тебе помочь». «Экспекто патронум». Серебристый олень проскакал по заброшенному кабинету, отчего во всей комнате будто включили солнце. Гермиона расслабилась, почувствовав это тепло, и расслабленно улыбнулась, поднимая палочку. «Ладно, она попробует еще раз и еще раз, ведь ей так интересно это». Северус Снейп уже какой день подряд не спал толком, отчего он стал одним из тех преподавателей, которые чаще всего патрулируют школу. Причина этого – глупые планы Дамблдора и отравление мисс Грингер. Будучи зельеваром и прекрасно зная, на что способны те или иные зелья, Снейпу было противно от того, что сделали Уизли. Одно дело травить врага, но привязывать к себе человека таким образом, играть на чувствах при помощи зелий. Как бывший пожиратель, он не мог не признать, что тот же самый империя против врага предпочтительнее, чем зелья доверия, что используются на ребенке. Сегодняшнее настроение Снейпа было гораздо лучше, чем вчера. Он уже поймал 3 парочки старшекурсников и лишил каждого по 30 баллов. Как хорошо, что основатели при создании школы вложили в нее чары, которые помогают учительскому составу находить те парочки, у которых слишком играют гормоны. Причем еще до того, как они зайдут слишком далеко, не хватало еще, чтобы в Хогвартсе появились молодые родители. «Мия, ты делаешь все не так». «Гарри, я делаю такое впервые». Снейп замер на месте, услышав голоса 2 второкурсников. «Так, подождите». «Что?» «Осторожнее. Сейчас, потерпи немного. Я уже устала. Чары не работают. Хотя это и понятно, потому что они рассчитаны на учеников от 5 курса и выше. А вдруг? Вдруг зельевар просто не так все понял?» Именно с такими мыслями Снейп подошел к двери поближе. «Я все, Мия, чувствую себя, словно выжатый лимон. Ну, Гарри, я хочу еще раз попробовать. Это ведь в первый раз, когда у меня получилось». «Так, все. Это было последней каплей для Снейпа. Поттер, Грингер, что вы тут?» С криком ворвался зельевар, даже не пытаясь думать о том, что за ней происходит. Но как оказалось, все было совсем не так. Второкурсники, слава Мерлину одетые, стояли с палочками на изготовку и просто колдовали. Снейп с трудом сдержался, чтобы облегченно не вздохнуть. «Что вы тут делаете в такое время?» — продолжил кричать преподаватель. «Тренируемся и изучаем магию, профессор», — спокойно ответил Гарри, тяжело дыша и вытирая со лба пот. «И что же вы такое изучаете в 11 часов вечера во вторник?» — снизил голос Снейп. «Заклинание Патронуса, сэр», — ответила радостная Рейвенклавка, совершенно не пугаясь того, что их нашли вечером, после отбоя. А вот Снейп смотрел на детей как на чудо природы. «Они что, издеваются над ним? Ни один ребенок не способен использовать заклинание Патронуса, даже у взрослых в боевых ситуациях он не получается, а они утверждают, что пытаются его вызвать. Мисс Грингер, я так понимаю, противоядие не только не помогло вам, но и притупило ваши умственные способности». Снейп перестал кричать, зато теперь его голос начал буквально сочиться язвительностью. «Иначе почему мне кажется, что вы держите меня за идиота и в наглую врете? Хотя нет, как я мог забыть? Я же ведь крючконосый болван, так?» Девушка тут же сильно покраснела, когда Зельевар начал напоминать такое, но от смущения ее спас Гарри. «Профессор Снейп, мы правда изучали Патронус и у нас все получилось. Экспекто Патронум!» — воскликнул парень, взмахивая палочкой, призывая Сахатова. Зельевар, помимо удивления, выразил слабое презрение, увидев оленя, сразу вспоминая, кто превращался в это животное. Как же его злили эти три анимага, если бы не Дамблдор, об этом бы уже давно знало министерство, как и об оборотне. Хотя, вроде директор и не знал об анимагах, но в это верится с трудом. Северус повернулся в сторону Грингер, сверля ее взглядом, на что девушка ответила: «У меня всего раз получилось, профессор, да и до Гарри мне очень далеко, всего лишь какая-то неясная тень». «Мя, хватит себя так унижать», — произнес Гарри, подходя к подруге. «Ты хорошая волшебница, и многое можешь. Поверь, я уверен на 100%, что если бы я сам был на твоем месте, то даже не смог бы и дымок из палочки извлечь». Следующую фразу он произнес девушке на ухо, отчего зрачки Грингер расширились, а взгляд на Снейпа стал с нотками неудобства и, кажется, страха. «Это что же такого?» — сказал Поттер. Грингер глубоко вздохнула, бросив на Поттера Эванса быстрый взгляд, и, подняв палочку, произнесла, покрывшись румянцем: «Экспекто Патронум». Никогда еще Снейп не был в таком сильном шоке, как сейчас, когда увидел образ животного, буквально на секунду сорвавшиеся с палочки девочки. «По 10 баллов с каждого за нахождение вне гостиной после отбоя, и радуйтесь, что не снял больше», — с трудом держа себя в руках, которые тряслись, произнес Снейп, сверкая глазами. Тап Поттер Эванс уже привычно усадил себе на спину Грингер, собираясь уходить, когда она сказала: «Профессор Снейп, простите за тот случай. Ну, когда я назвала вас, 2 недели отработок после Рождества, мисс Грингер», — холодно произнес Зельевар, смотря вслед уходящей парочки. «Видишь, Мя», — сказал девушке Поттер Эванс, когда они отошли на достаточное расстояние от кабинета, — «всего лишь 2 недели отработок. А теперь представь, если бы ты назвала его сальноволосым уп». «Гарри, молчи», — оборвала его Гермиона, уткнувшись в затылок парня. «Даже представить страшно, что я чуть так не назвала профессора». Рейвенклавец тихо хихикнул, продолжая идти и стараясь не жмуриться от удовольствия. Дыхание подруги так приятно касалось его шеи, что с каждым разом делать это было тяжелее. «Кстати, у меня к тебе есть одно предложение». Гарри не мог видеть лица Гермионы, все-таки глаз на затылке у него нет, он буквально чувствовал, как от нее полыхнуло жаром от смущения. «Как ты смотришь на то, чтобы вместе со своими родителями присоединиться к нам на Рождество в Годриковой лощине?» «К нам?» — переспросила девушка. «Ага, я собирался провести Рождество с Сириусом и пригласить Ремуса, но хотел бы, чтобы присутствовали еще ты, Эмма и Дэвид. Что скажешь?» Гермиона думала долго, секунд 20, и не потому, что она решала, соглашаться или нет, она-то сразу была согласна на это предложение. Она пыталась придумать, что написать родителям, чтобы и они согласились. Едва оба ученика скрылись за дверью, Северус сел на свободный стул, унимая дрожь. Когда мисс Грингер использовала Патронус, Зельевар проник в ее разум, и тут же вылетел оттуда как пробка. Мда, не такого он ожидал, и это несмотря на то, что о слишком близких отношениях эти дети и думать не думают. Но все равно, слишком личные мысли. О чем там спорили Филиус и Минерва? 3-й или 4-й курс? Что же, придется поддержать Флитвика, и будет просто чудо, если заместитель директора окажется права, особенно после патронусов, которые он сегодня видел. «Лили», — тихо прошептал Снейп, — «полугодие вышло для Гарри непостоянным. Были провалы, как в случае с дневником, но были и победы, как с возвращением подруги. Зелье, помогающее Гермионе справиться с отравлением, закончилось, Теперь ей приходилось принимать восстанавливающее зелье, чтобы вернуть магический потенциал. Естественно, это вылилось не просто в зависть, а в настоящую ненависть от Уизли. Рон постоянно пытался подловить Гарри, напасть на него со спины или из-за угла, но засады проваливались. Благодаря карте мародеров, Поттер Эванс постоянно знал, где находится его противник, а с помощью мантии-невидимки он сам устраивал Рону засады или подставлял так, чтобы его ловил Филч. Да и бояться Рона, с учетом его сломанной палочки, склеенной скотчем, не стоило. Большую опасность представляли близнецы Эйджинни. Первые, потому что прими они сторону брата, и Гарри ждет полный привет. Эти ребята очень изобретательны. Слава Мерлину, сейчас им глубоко плевать на придирки Рона. А опасность от юной Уизли была совсем другая, она просто продолжала за ним следить, как маньяк, и это жутко бесило Гарри. В субботу, за два дня до начала экзаменационной недели, открылся, а потом по-любому закроется, дуэльный клуб, под предводительством Локхарта. Прекрасно зная, что там произойдет из-за одного тупого павлина, Гарри с трудом смог уговорить свою подругу прикинуться больной и сходить в больничное крыло. Когда девушка согласилась, парень так крепко обнял ее, что едва не треснули кости, а когда Гарри поцеловал подругу в щеку, то она покрылась таким румянцем, что нельзя было не умиляться. Открытие дуэльного клуба было таким, каким помнил Поттер Эванс. Локхарт, одетый в несуразную мантию, развел рекламу о себе, о том, какой он великий. Гарри про себя подумал: посмотрим, какой вы великий, после рождественских каникул. После веселого, но не очень долгого полета так называемого тренера от Экспеллиармуса Снипа, началось адовое месиво. Ладно, началась просто глупость, учебная тренировка. Как и раньше, всех разбили по парам, и Гарри впервые решил, что ему понравился дуэльный клуб. Его соперником оказался Рон Уизли. «Обменяйтесь приветствиями», — скомандовал с подмостков Локхарт. Гарри и Уизли, не сводя друг с друга глаз, кивнули. «Палочки на изготовку. На счет три попытайтесь разоружить противника. Только разоружить, никакого насилия. Раз, два, три». Эх, а как сильно Гарри хотелось врезать этому рыжему уроду. Но, увы, в попытке насолить своему противнику, Рон выкрикнул: «Флиппинда». Как итог, его сломанная палочка отразила заклинание назад, и в полет отправился сам Гриффиндриц, заставляя остальные парочки дуэлянтов смотреть на это и смеяться. Громче всех смеялся Драко Малфой. «Уизли, ты как был неудачником, так и остался им до сих пор», — смеялся слизеринец, под общий смех остальных учеников. Это было последней каплей для рыжего. Тот сразу бросился на Малфоя с кулаками, но в ответ Драко произнес: «Серпенсортия». Длинная, черная змея вылетела из палочки, шлепнувшись на пол перед Роном, поднявшись и разинув пасть, готовясь к броску. Уизли резко остановился, упав на задницу и отползая назад от опасности. «Стойте смирно», — с наигранным добродушием произнес Снейп. «Я ее сейчас уберу». «Нет уж, позвольте, я...» — вмешался Локхарт и устремил на змею свою палочку. Но змея не исчезла, она взмыла в воздух и опять шлепнулась на пол. Только в этот раз чешуйчатое существо развернулось и начало угрожать Драко. Гарри резко прыгнул вперед, преграждая путь змее.